Глава 7. За столом, на котором виднелись тарелки с нехитрой закуской, сидели Сергей и Виталик. В темном взгляде Сергея виднелась усталость, лицо его друга отражало тревогу. Разлив по стаканам холодную водку, Виталик поставил бутылку на стол. Неожиданно за стеной прозвучали веселые крики соседей, но Сергей их как будто сейчас не услышал. Он медленно поднял стакан и, не чокаясь, выпил холодную водку. Виталик, помедлив, отпил половину. Какое-то время они неподвижно сидели, как будто забыв о закуске. Сергей напряженно смотрел в пустоту, наконец шевельнулся. «И что собираешься делать теперь?» — глухо бросил Виталик. Сергей тяжело покачал головой. «Не решил еще точно. Может, к ректору сходишь?» «Ты шутишь, Виталя? Считаешь, меня бы отчислили без его разрешения?» «Ну, вообще, это все не по правилам. Я ни разу не слышал, чтоб кого-нибудь так отчислили». «Виталь, да какая теперь к черту разница?» «Что?» «Этой осенью меня уже точно не восстановят». С полдесятка секунд за столом вновь висела тяжелая тишина. Помрачневший Сергей обреченно вертел свой стакан, напряженно раздумывая. Его друг, не мигая, смотрел на него, но умолчал, опасаясь сказать что-то лишнее. «А ты знаешь, Виталь, может, это и к лучшему?» Протянул вдруг Сергей, не заметив того удивления, что мелькнуло во взгляде Виталика. «Я последний год в универ ходил по инерции. Как-то физика меня уже больше и не тянет. Наверное, если б не Катя, я, может, и сам бы отсюда ушел. Так что, знаешь, как говорится, все, что не делается...» Не став договаривать фразу, Сергей замолчал. «Серёг, ты чё, решил идти в армию?» Аккуратно поставив стакан, помрачневший, Сергей глухо бросил. «Ну, я бы сказал по-другому. Может, армия решила, что пришло мое время?» Подняв свою правую руку, он медленно развернул ее к свету и бросил задумчивый взгляд на ладошку. Как будто хотел лишний раз подтвердить нечто важное, о чем уже думал давно. «Понимаешь, жениться в ближайшие годы мне точно не светит. Карьера ученого тоже. Тут у меня пара линий имеется». Указательным пальцем Сергей постучал по ладошке. «В течение года моя жизнь изменится, и причем кардинально. Так вот я подумал, а может, так и должно было быть». Он плеснул себе водки. «И потом я прикинул так. Бегать от армии до 27 лет... Я не заяц, Виталий». Увидев, как друг его поднял стакан, побледневший Виталик сглотнул. «Ну ты серый даешь». Ветер дул вдоль реки, крутя пожелтевшие листья по набережной. Скрестив побелевшие руки, почти посеревшая, Катя молчала. Ее напряженные губы подрагивали, но совсем не от холода. «Сережа, ты хочешь идти служить в армию?» Голос девушки прозвучал неестественно тихо. Похоже, ей было по-настоящему страшно сказать это вслух. «Ты с ума сошел, да?» «Ну, послушай, котенок. Сергей обхватил ее плечи. «Ведь это всего лишь 2 года. Они пролетят очень быстро». «Всего лишь 2 года?» Глаза ее распахнулись от страха. «Вообще, это может и к лучшему. Я все равно уже думал о том, чтобы после учебы пойти на год в армию. Только так бы я потерял целых 3, ну а если пойду этой осенью, то вернусь через 2. После этого мы начнем жить нормально, я буду спокойно работать, а не прятаться в институте от армии. Понимаешь, о чем я?» Не двигаясь с места, Катя с ужасом бросила. «Сережа, ты слышишь, о чем ты говоришь? Ты хочешь уйти от меня на 2 года?» Внезапно она взорвалась. «Не на 2 месяца, на 2 года!» В ее резком голосе прозвучало отчаяние. «Да я с ума за это время сойду!» Сергей попытался погладить ее по щеке. «Ну, Катя, дай повестку!» «Зачем?» «Дай повестку! Ты, может, мне врешь? Покажи мне повестку!» «Ну, зачем я тебе буду врать?» Сергей сунул руку в карман и достал из него небольшую бумажку. Взглянув на повестку, Катя быстро взяла ее, пробежалась по ней нервным взглядом, и вдруг... резко сделала шаг от Сергея, разрывая ее пополам. «Что ты делаешь, Катя?» Сергей попытался остановить ее, но не смог. Через миг клочья рваной бумаги понеслись над водою. «Котёнок, ну это же документ!» Сергей перегнулся над парапетом, хотя понимал уже, что повестку достать не получится. «А что тебе дороже, я или твой документ?» Запальчиво бросила девушка. Неожиданно сморщившись, Катя крепко схватила Сергея за шею. «Серёжа, послушай, всё можно исправить. Тебя ещё могут восстановить в университете, у моего отца есть знакомые». «Перестань, в университете меня в этом году уже не восстановят». «Ну, тогда тебя можно отмазать от армии, я попрошу отца, для него это просто». «Кать, твой папа не будет мне помогать. Ты, наверное, забыла, чем кончилась наша последняя встреча». «Ну, тогда я могу это сделать сама. У моего отца есть знакомые, я попрошу их помочь тебе, так, чтобы папа об этом не знал. Или проще, я возьму у них деньги, мы дадим взятку в военкомате». «Прекрати», — он качнул головой. «Ты же знаешь, что я не возьму этих денег». Голос девушки дрогнул. «Ты откажешься, чтобы тебе помогла даже я?» «Ну, послушай, а что тебе важнее, я или твои дурацкие принципы?» «Котёнок, я всё сделаю сам». «Ты всё сделаешь сам?» В тонком голосе Катя начала пробиваться истерика. «Сам ты поедешь в армию? Ты думаешь, что если ты уйдёшь в армию, я буду ждать тебя целых 2 года? Ты на это надеешься, да?» Она вдруг наставила на него указательный палец. «Так вот, не надейся. Если ты уйдёшь в армию, то я не знаю, что я сделаю». Её нервный взгляд заметался по сторонам. «Я уеду в Америку и выйду замуж за негра!» Сергей на короткий момент ощутил изумление, но почти моментально почувствовал, как дурацкий смешок, словно камнем, застрявший в гортани, превращается в горечь. «Котёнок, ну что ты сейчас говоришь?» Он попробовал было её приобнять. Резко двинув плечами, Катя сбросила руки Сергея и гневно закончила. «Телефон мой ты знаешь. В течение недели не позвонишь, я улетаю в Америку!» «Кать, ну давай успокоимся». Сергей попытался опять притянуть к себе девушку. «Я уже успокоилась». Она окончательно вырвалась из объятий Сергея и бросилась в сторону. «И не ходи за мной, понял?» «Котёнок». Сергей ощутил, как волна резкой боли и гнева затопила его существо. Внезапно его мрачный взгляд машинально упал на картонку, прибитую ветром к бетонному парапету. Сжав зубы от злости, он яростно пнул по коробке. Секунду спустя ступня полыхнула огнём. Отлетевший картон обнажил жёсткий выступ бетонного основания. «Вот чёрт!» Он со стоном запрыгал на левой ноге краем глаза, следя за уже убегающей девушкой. Человек на вершине холма тяжело протянул. «Как описать состояние, в котором я находился в течение следующей пары недель после того разговора? По-моему, это можно только прочувствовать. Но я никому бы не пожелал пережить то, что испытал тогда я. Все эти дни я разрывался на две половины. Сердце подсказывало мне плюнуть на всё и пойти на любой шаг, чтобы быть рядом с Катей. Однако мой разум шептал, что возврат к прежней жизни уже невозможен. Университеты и наука меня уже больше не интересовали. Идти же на сделку с собственной совестью я тоже не мог. Я чувствовал, что это может попросту поломать мою жизнь. К тому же существовало ещё одно обстоятельство. Этим обстоятельством был дневник моего отца. То, что он написал в дневнике обо мне, было подобно смертному приговору. Я мог верить или не верить ему, но к этому моменту я уже кое-что понимал в хиромантии. И знал очень чётко, в конце своей жизни мой отец был во много раз опытнее меня и мог определить то, что мне пока было ещё недоступно. И если его предсказание относительно моего будущего было верно, то выбора у меня уже не было. И всё же, рассказчик вздохнул. В какой-то момент я попробовал всё изменить. Зябко кутаясь в куртку, Сергей прошёл вдоль стены магазина, остановился на углу здания, где висел таксофон, и вытащил из кармана монетку. уже опустив ее в щель аппарата, какое-то время стоял неподвижно, как будто еще сомневаясь, что стоит звонить. Полоска металла над кнопками таксофона отражала лицо с двухнедельной щетиной. Наконец, тяжело вздохнув воздух, Сергей шевельнул под замерзшими пальцами и принялся набирать нужный номер. Короткое время в обшарпанной трубке звучали гудки, затем женский голос ответил. «Алло!» Сергей моментально узнал голос Катиной тетки. «Добрый вечер. Екатерину Певцову могу я услышать?» «А кто ее спрашивает?» «Это из деканата химического факультета вас беспокоит. По поводу студенческого обмена с Калифорнийским университетом. Екатерина включена в список наших студентов, улетающих в Америку». «Ах, ну да, разумеется». Из голоса собеседницы улетучилось равнодушие. «Но только вы знаете, она ведь сегодня уже уезжает в Москву». «Что?» Сергей инстинктивно напрягся. «В Москву?» «На собеседование в посольство для получения визы». «Понятно». Сергей сделал паузу, попытавшись собрать свои мысли. «Вы понимаете, почему я звоню? Пришли новые документы, и нам бы хотелось, чтобы Екатерина подписала их прямо сегодня. Она еще не уехала». «А вы знаете, поезд ее отправляется через 40 минут». Тетка Катя помедлила. «Наверное, она уже на вокзале». «Вы случайно не знаете номер вагона?» «7-й». Женский голос растерянно дрогнул. «Но, молодой человек, на вокзал вы сейчас не успеете. Катя вернется через неделю, тогда вы ей все и...» Не слушая окончания фразы, Сергей бросил трубку и выхватил из кармана все деньги, которые были у него при себе. Горстки мелких монеток и пары купюр не хватило бы для поездки в такси, а автобусом до вокзала, расположенного почти на другом конце города, добираться как минимум 30 минут, промелькнуло в его голове. Да и то, если только не будет задержек. Отчаянно сжав жевлаки, побледневший Сергей стиснул пальцы в кулак. Пара крупных монет больно впилась в ладошку. «Котёнок, ну что же мы делаем?» Прошептал он отчаянно и, не мешкая, бросился через дорогу к автобусной остановке, к которой уже приближался троллейбус. Стоя на задней площадке троллейбуса, Сергей напряженно смотрел сквозь окошко. Фасады домов проплывали в замерзшем стекле в рваном ритме. Неспешное гудение электромотора, то усиливающееся, то затихающее, било током по нервам. Бросая короткие взгляды на пассажиров, неспешно входящих и выходящих на остановках, Сергей почти на физическом уровне ощущал неприязнь к этим людям, которые, сами не зная того, могли сейчас сделать ужасное. Помешать ему встретиться с Катей и исправить тем самым ошибку, которую он почти совершил. «Быстрее, быстрее!» — шептал Сергей всякий раз, как натужно гудящий троллейбус отваливал от остановки и вливался в поток медленно движущихся по проспекту машин. Через 30 минут за окошком троллейбуса наконец показался железнодорожный вокзал. Как только троллейбус застыл у обочины, Сергей пулей выскочил на дорогу и бросился к двухэтажному зданию. Промчавшись вдоль припаркованных у вокзала такси, вбежал в двери цокольного этажа и помчался к подземному переходу, выходящему на железнодорожные пути. Через пару мгновений в глаза ему бросилось небольшое табло возле выхода в переход. Нужный поезд сейчас, как назло, находился на самом последнем перроне. Вереница обшарпанных стен, освещенных неяркими лампами, пронеслась мимо с бешеной скоростью. Через четверть минуты Сергей уже прыгал по грязным ступеням, поднимаясь по лестнице. 3 секунды спустя он стремительно выскочил на перрон и увидел уже набирающий скорость состав. «Опоздал», — промелькнуло в сознании юноши, тем не менее он отчаянно бросился к поезду. Сергей пробежал мимо пары вагонов, когда вдруг заметил отца своей девушки. Тот стоял на перроне, держа руку поднятой вверх. Шумом выдохнув воздух, Сергей резко сжал кулаки, но не стал останавливаться, а продолжил бежать за составом. Цифру 7 на вагоне он смог разглядеть, пробежав 100 метров за поездом, а затем вдруг в одном из окошек заметил лицо своей девушки. Катя встретилась взглядом с бегущим и тут же, прижавшись к стеклу, закричала. Что есть силы, летя по перрону, Сергей с неприкрытым отчаянием что-то громко кричал ей в ответ. Через четверть минуты ему показалось, что Катя заплакала. И внезапно в его голове промелькнула короткая мысль. на секунду обжёгшая ужасом. Им уже никогда не увидятся. «Катя!» — в последний раз крикнул Сергей, ударив рукой по вагону. Нога предательски дрогнула. Полминуты спустя всё закончилось. Остановившись в том месте, где кончалась бетонная полоса, Сергей тяжело вдыхал воздух, уперев руки в бёдра и с болью следя за вагонами, которые постепенно сжимались вдали, унося с собой ту, что пыталась сказать что-то важное. Когда уже самый последний вагон с оглушительным грохотом пролетел вдоль перрона, Сергей повернулся и снова взглянул на бетонную полосу. Последняя начинала пустеть, провожавшие потянулись к подземному переходу, дорогое пальто отца Кати мелькало среди уходящих. Ещё раз взглянув вслед вагонам, Сергей повернулся и бросился к переходу. Короткое время спустя, пробежав по подземному переходу, он выскочил на широкую площадь и рванулся к машине Певцова. «Леонид Анатольевич!» Человек в тёмно-синем пальто, уже приготовившийся сесть в иномарку, обернулся к Сергею. На миг на лице его отразилось презрение. «Ты?» Он окинул внимательным взглядом щетину на подбородке Сергея, его мутно-красные после бессонной недели глаза и по-своему расценил его вид. Выражение презрения во взгляде Певцова сменилось брезгливостью. «Пьянь!» «Да послушайте, Леонид Анатольевич!» Сергей говорил торопливо. «Я не знаю, почему вы настроены против меня, но оправдываться перед вами не собираюсь. Я не сделал ничего плохого ни Кате, ни вам. Я хочу сказать вам другое. Я люблю вашу дочь, понимаете? Катя тоже любит меня, так что мы всё равно будем вместе». Прижав подбородок к груди, словно бык на арене, отец Кати яростно выдохнул. «Ты никогда не будешь с моей дочерью, голодранец. А если будешь к ней лезть?» Он вдруг вытянул руку. «То сдохнешь, как твой сумасшедший папаша!» Завершив предложение, Певцов отвернулся с намерением сесть в иномарку, не видя того, как в глазах у Сергея мелькнуло недоумение. «Что?» На какую-то пару мгновений Сергей поперхнулся. «Откуда вы знаете об отце?» Он сдавил кулаки и отчаянно прыгнул вперёд, ухватил отца Кати за локоть за миг до того, как тот смог опуститься в машину. «Повторите, Леонид Анатольевич, что вы сказали?» «Я сказал, щенок, что ты сдохнешь, как твой шизанутый папаша, если будешь лезть к Кате». Отец Кати резко стряхнул руку юноши. Сергей гневно дёрнулся, попытавшись продолжить так неожиданно повернувшийся спор, но уже не успел это сделать. Внезапно мелькнувшая справа фигура нависла над ним. Сергей ощутил, как огромная лапа схватила его за плечо и легко, как котёнка, отбросила в сторону. Пролетев пару метров, Сергей лишь в последний момент развернулся и смог устоять на ногах. Через миг бросил взгляд за плечо и увидел, как задняя дверца машины захлопнулась, а плечистый водитель Певцова шагнул вдоль капота автомобиля. «Постойте!» — отчаянно крикнул Сергей, разгибаясь и снова бросаясь. «Что вы знаете об отце?» Через пару секунд дверь водителя шумом закрылась. Сергей дёрнул ручку той дверцы, за которой сидел отец Кати, но последняя оказалась блокированной. Ещё через миг иномарка рванула по площади. «Что вы знаете об отце?» Снова крикнул Сергей и отчаянно выбросил руку, пытаясь ударить в багажник, но попасть по нему не сумел. Рука пролетела над крышкой багажника, а Сергей потерял равновесие и едва не упал. «Откуда вы знаете об отце?» Прошептал он, проглотив комок в горле. «Откуда вы знаете?» Блестящие льдинки похрустывали под ногами. Шагая по стылой земле, Сергей напряжённо сжимал жевлаки, не обращая внимания на идущих навстречу прохожих. В своих тёмных мыслях он всё ещё был на другом конце города. Перед глазами то и дело всплывало лицо его девушки за вагонным стеклом и гримасы Певцова, говорящего то, от чего он по-прежнему чувствовал ужас. Поглощённый тяжёлыми мыслями, он прошёл между парой высоток, не заметив стоящий у дома армейский УАЗик, и вошёл внутрь подъезда. Полминуты спустя, поднявшись уже на четвёртый этаж, неуклюже достал из кармана ключи и открыл дверь квартиры. «Тётя Валя, ты дома?» Не став дожидаться ответа, Сергей сбросил обувь, прошёл по прихожей и вошел в двери зала. Мгновение спустя неожиданно понял, что в комнате что-то не так. Но потребовалось пару минут, чтобы понять, что конкретно. Хозяйка квартиры с испуганным видом сидела на узком диване. У окна мрачной тенью стоял человек в камуфляже. Еще один в форме сержанта милиции сидел возле выхода в кресле. «Сергей Александрович», — мрачно бросил военный с погонами капитана. «Ну что же вы от нас бегаете? Вы получили повестку на 2 ноября». Он сделал уверенный шаг от окна. «Получили. И роспись поставили. Почему же тогда не явились на призывной пункт в указанный день? Сегодня уже 19-е». Внезапно Сергей краем глаза заметил, как позади него смутно дрогнули тени. Он вывернул голову и увидел сержанта в армейском бушлате. «Ну ладно, Сергей Александрович», — протянул капитан. «Побегали, пора и долг родине отдавать. Собирайтесь. Поезд с вашей командой отправляется в Ростов через 8 часов. Рекомендую взять только самое необходимое. То, что вам может потребоваться в дороге, все остальное получите в части». Капитан перевел взгляд на женщину, продолжавшую молча сидеть на диване. «Валентин Кузьминишна, вот это его комната!» Он кивнул на закрытую дверь в стене зала. «Его?» «Собирайтесь, Сергей Александрович!» Устало закончил военный. «На все про все у вас 10 минут. Не один вы у нас такой бегунок». Пару долгих мгновений Сергей еще оставался на месте, как будто пытаясь прийти в себя окончательно. Наконец, на лице его отразилась усталость. Не став ничего говорить, он прошел к двери комнаты, также молча открыл ее и шагнул за порог. Капитан прошел следом и встал на пороге. Замерев у стола, на котором стояла настольная лампа, Сергей еще с 15 минут раздумывал, а затем как-то странно вздохнул и открыл верхний ящик. Взяв книгу отца с дневником, молча вытащил деньги и неуверенно посмотрел на военного. «Могу я написать письмо?» 3 минуты», — кивнул капитан. Тяжело опустившись за стол, Сергей взял бумагу и начал писать. «Прости меня, Катенька. Так получилось, что мне...» Через 5 минут он сложил лист бумаги, на котором уже было выведено «Виталь, передай письмо Кате». Вложил его в книгу отца и, подняв со стола фотографию, на которой был снят вместе с Катей, сунул снимок в карман. Потом также молча опять вышел в зал и остановился напротив дивана, где по-прежнему тихо сидела его побледневшая родственница. «Тёть Валь», — Сергей протянул книгу женщине. «Передайте это моему другу Виталику. Пусть он сделает ксерокопии всех страниц этой книги и перешлет их потом на мой адрес». Он взглянул на военных. «Куда нас потом отвезут? Когда он вернет ее, положите ее с дневником отца в стол. Когда я вернусь, я ее заберу». «Хорошо, Сереж, я все сделаю». Женщина робко взяла в руки книгу Сергея. Отрешенно взглянув на военных и мрачно ждущих его возле выхода зала, Сергей еще с 30 минут молчал. Наконец, глубоко вдохнул воздух и сделал уверенный шаг от дивана, отрезая тем самым часть жизни. «Везите».